тут он думал. Но додумать картину и дописать ее смог только в более тихом месте, которое потом нашел на озере Удомля в Тверской губернии. И как многие полотна художник привозил с собой дописывать в Плес, так и отсюда, кроме основной мысли, увез еще этюд деревянной церковки, которую поместил потом в картине «Над вечным покоем». Поэтому плещане вправе называть свой город в родословной и этого произведения. Мог ли Левитан написать такую картину целиком в Плесе? Нет. На озерах он нашел огромный водный простор и покой одиночества. Затерянный на островке погост, огонек, мерцающий в церковке, а кругом безлюдье. В Плесе оживленная веселая Волга с баржами, пароходами, лодками. Серковая слобода с ее трудовой жизнью на левом берегу, церковка и кладбище, а в двух шагах от них, разбросанная по холмам заречная слобода, населенная кустарями и умельцами, песенниками и озорниками. Нет, в Плесе нельзя было написать этой трагической картины. Красота города поддерживала Левитана в непрерывном состоянии озаренности. Он вставал очень рано, до солнца, в охотничьих сапогах, в обычной холщовой блузе, с этюдником через плечо, этот человек шел по пустынному сонному городу. В калитках домов показывались лишь заспанные женщины, выгонявшие коров в стадо. Рожок пастуха заставал художника далеко от дома. Он любил эти сизоватые туманы раннего утра, когда противоположный берег заволакивает легкая пелена, а по воде стелится прозрачная дымка. Часто Левитан уходил по утрам в более дальние походы, и сапоги его оставляли темный след на траве, блестящей от росы. Долину Шахонки заволакивала клубистая дымка, и сквозь нее едва просвечивали очертания гор. Дневные часы Левитан посвящал работе в комнате, по натурным наброскам создавал картины. Потрудившись у мольберта, вновь уходил с этюдником, хотя и не очень любил краски середины дня. Все кажется тогда обесцвеченным, высоко стоящим солнцем. Но до полудня выдавались интересные сюжеты. Один уголок Плеса Левитан написал с таким напором чувств, с такой гибкостью кисти и точностью мазка, что поныне знатоки дивятся этому этюду. Можно и сейчас увидеть в натуре этот мотив. Другими стали дома, но общий характер улочки, цепляющийся за холмистый рельеф, сохранился. Писался этюд как бы одним дыханием. Кисть уверенно, резким ударом придавала характер и материальность круглому бревну, потемневшей доске, траве, крышам, залитым солнцем. Весь этот уголок города, вскарабкивающегося по горе, купается в щедром летнем солнце. В полное неистовство приводила Левитана луна. Стоило ему выйти из калитки своего дома, чтобы попасть во власть ее колдовских чар. В эти вечера он бывал более нервозен, редко оставался дома и бродил по долине, когда большая розовая луна только поднималась за рекой. Однажды в такую ночь Левитану не спалось, и он пошел на Соборную гору. Бледно-голубые стволы молодых берез закругленной аллеей вели его вокруг горы. Луна царствовала над миром с той же властью, как днем им командовало солнце. Левитан запомнил свет луны и на другое утро написал березовую аллею на Соборной горе, тонкие хрупкие стволы, купающиеся в голубом воздухе. Ничего нет на холсте, кроме этих задумчивых берез при лунном свете, но сколько в них передуманного той ночью, когда одинокий художник бродил по горе, а внизу лежал уснувший городок. Юные березки давно уже стали пожилыми деревьями, но они так же прекрасны в лунную ночь. По пейзажу, написанному Левитаном, можно судить об их неумирающей красоте.